поднялся слабый ветер, предтеча холодных ветров, и принес с собой мысли о зиме. Эдит словно воочию увидела свой домик. Запертые двери, холодный камин, слой пыли на мебели, в прихожей на коврике груда писем, грязные окна, спертый воздух, шторы пахнут застарелым кухонным чадом и саму себя заброшенную у безмолвного телефона, вычеркнутую из списков приглашенных на издательские приемы деловитыми секретаршами, которым надоело напрасно посылать приглашение. Ее агент, добряк Гарольд, покачает головой и спишет ее со счета. А что слышно о Дэвиде? Если она вернется, хватит ли у нее смелости выяснять, каковы его чувства? Рад ли он ее возвращению? А если его не будет на месте? Где ей его искать? За время ее отлучки с ним всякое могло случиться. Уехал отдыхать, заболел, умер. А, возможно, его вполне устраивает нынешнее положение вещей. Ветер вцепился ей в прическу. Она раздраженно выдернула булавку, позволив волосам упасть на лицо. «Это правда?» — задалась она вопросом. «Была ли я для него верной простушкой, не сумевшей его удержать? Или всего лишь необычной и скрытной женщиной, от связи с которой заведомо можно было не ждать неприятностей, отдохновением от ловкой, экстравагантной и непредсказуемой женушки? Была ли я в его жизни всего лишь трогательным эпизодом, или же он посчитал меня куда более опытной, чем я есть? Не подумал ли он, что я занимаюсь тем же самым и с таким же эгоизмом, как и он?» «Эдит, — сказал мистер Невилл, — не плачьте, прошу вас. Не выношу женских слез, рука так и тянется закатить оплеуху. Ну, пожалуйста, Эдит. Возьмите-ка мой платок, Эдит. Давайте я вытру вам глаза. У вас глаза не просто серые, а серебристые. Вы не знали? Ну же, ну!» Она впервые прильнула к нему и выплакалась до изнеможения. Закрыла глаза, опустила голову ему на плечо, а он поддерживал ее за талию. «Какая вы худенькая», — произнес он. «Я бы мог вас переломить, как тростинку. Потом у нас еще будет время вами заняться». Когда она выпрямилась и опустила руки на поручень, то увидела, что наступают сумерки. Вернее, свет дня неуловимо сгущается в ночь. На близком берегу она различала огни, которые теперь показались ей чуть ли не желанными. Огни отеля у озера. Они молча стояли, опершись о поручень. Когда показалась пристань, мистер Невилл повернулся к Эдит, но она жестом призвала его к молчанию. Детишек, учительница вывела их строем на палубу, не должна коснуться отрава взрослых расчетов. Школьники ушли, топоча по доскам настила, а мистер Невилл и Эдит молча стояли у поручня, лицом к берегу. «Итак, — наконец сказала она, — мне предстоит жить в вашем особняке в готическом стиле периода регенства, великолепном образчике архитектуры, бок о бок с вашими блюдами, фамиль Роуз. Мне предстоит вознестись из моей нынешней жизни словно по мановению волшебной палочки. Мне предстоит стать опытной, раскованной, светской и осмотрительной. Мне предстоит обеспечить супружеский мир, залог того, что ваши чувства впредь не будут уязвлены. И ваши, — сказал он, — ваши тоже. Я вас не люблю. Это вас не волнует? Нет,

Какое-то время Эдит просидела в гостиной совсем одна, вспоминая свой первый вечер в отеле у озера. Однако произошло слишком многое, чтобы вспоминалось только приятное. Мысленно переносясь в тот день, она видела, что была тогда смелей и моложе, решительней настроена пересидеть свою ссылку и вернуться домой все такой же. Тогда все это казалось ей чуть ли не шуткой, а может, она просто решила обратить это в шутку. С тех пор у нее возникло чувство, будто она первый раз в жизни обрела положительность взрослого человека, и отныне все ее решения будут рассудительными и взвешенными. На что всегда считала она, у нее не было права. Она готовилась вступить в мир, который безотчетливо считала чужой собственностью и на которой не могла претендовать. В мир, где, помимо прочего, будут ценные бумаги, ремонты крыши, приезды гостей на субботу и воскресенье. «В какой машине поедем, твоей или моей?» Фраза, которую Дэвид бросил жене, а она невзначай подслушала. И эти слова со временем приобрели для нее едва ли не первородный смысл. За ними она уловила систему взглядов, в которой эти двое были воспитаны. Приобщенная к радостям взрослой жизни еще в юности, привилегированная, бесстрашная, избалованная, они одинаково раздраженно отмахивались от всего серьезного или грустного, были проворны, милы, восторженны и забывчивы. С ними и им подобными нелегко было достичь глубин. Но Эдит, которая провела юные годы в молчании и настороженности, и научилась, дабы перехитрить разочарование, не притязать ни на что, Эдит эти глубины изведала. И в эту торжественную минуту ушла в себя перед тем, как проститься с ними навечно. Очнувшись, она увидела, что темная тень у дальней колонны приняла очертания мадам де Буньой, которая, должно быть, сидела там все это время, сложив руки на набалдашнике трости. Ее грязноватая вуалетка осыпала последние блестки на плечи такого же грязновато-черного платья. Мадам де Буньой тоже, видимо, размышляла о неизбежном переезде. Но ее, с болью подумала Эдит, не ждет переселение в мир завидных взрослых забот. Она представила себе темную комнатку в Лозанне. Меньше еды, хуже обслуживания, постояльцы рангом пониже. И чем ей занять себя с утра до вечера? Она не сможет гулять по крутым улочкам Лозанны, тут и палка не выручит. А зима будет долгая-долгая. Когда в дверях появились официанты, Эдит встала, подошла к мадам де Буньой и предложила ей руку. Довольная, хотя и удивленная улыбка, неуверенно мелькнула у той на губах, но в эту минуту из бара выплыла Моника, прекрасная и кокетливая, в оранжевом платье. Мысль о скором возвращении домой вернула ей жизнь и энергию. «Подождите меня!» — крикнула она. Эдит и Моника с двух сторон подхватили мадам де Буньой. Ален забрал трость, и они проследовали в столовую.